получилось, что сошлись дороги. Вовсе не похожи, но сошлись в одну. Если вдруг в дороге грусть тебя встревожит, знай, что я с любовью руку протяну. Если вдруг несчастье на тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза, знай, что сквозь туманы я с любовью гляну, осторожно в самые глаза. Но если вдруг несчастье на тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза, знай, что сквозь туманы я с любовью гляну, осторожно в самые глаза. С другом можно плакать, можно и молиться, с другом можно просто сидя помолчать. Кто сказал, что с другом можно не считаться? Друга первым делом нужно уважать. Если вдруг несчастье на тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза, знай, что сквозь туманы я с любовью гляну, осторожно в самые глаза. Но если вдруг несчастье на тебя нагрянет, если на ресницах заблестит слеза, знай, что сквозь туманы я с любовью гляну, осторожно в самые глаза.